27. Людей под завязку. Днем в субботу всегда так, если не идет дождь. Некоторым неженкам хватает плохой погоды, чтобы не приезжать. Он занял стол у стены, и это давало преимущество. Только с одной стороны можно подслушать, а эта парочка точно не будет. Они были слишком заняты своей склокой, и склоку уже заметили. Сейчас подойдет ближайший надзиратель с очередным предупреждением. Какой смысл приходить на свидание и начинать скандал сразу, как только уселся? Он посмотрел на собственный стол. У него не было подружки. Минус один повод для беспокойства. Сегодня приехал Дэйв. У Рассена было 4 брата. Алан вообще к нему не приближался. Джим сейчас плыл на контейнеровозе по пути от Южной Африки, так что это всегда был либо Льюис, либо Дэйв. Минут 5 они говорили о всякой ерунде. «Видел отца, как твой пацан? Чем там опять недовольны хаммерсы? Я принес тебе твоих рисок». А потом Дэйв сказал. «У меня тут еще кое-что». И он начал рыться в карманах. Его еще будут обыскивать. Любые бумаги и газеты они вскроют и перетряхнут. Но вообще к бумажкам и журналам относились нормально, потому что туда особо ничего не спрячешь, только если не приклеить куда-нибудь пакетик. Но Ли не употреблял наркотики и не участвовал в бартере. Он очень мало что считал постыдным, но наркотики возглавляли этот список. Никому никогда не приходило в голову спросить, почему убийство — это нормально, а кокаин — нет. Его вообще редко о чем-то спрашивали. Наконец, Дэйв достал сложенный лист и положил перед ним. Ли посмотрел на него. «Можешь прочесть сейчас, если хочешь». «Что это?» «Там про тебя и эту девчонку, Кимберли, Кимберли Стил». На лице Ли не отразилось абсолютно ничего. Он пододвинул сложенный лист к себе, сложил его еще раз, а потом еще раз, сплющил и убрал в карман штанов. Надсмотрщик глянул на него. Ли снова достал бумажку, развернул ее, распрямил, помахал ею в воздухе, повернул одной стороной, потом второй. Мужчина снова переключил внимание на парочку у двери. В комнате было тепло и пахло человеческим телом. Здесь были дети, младенцы в грязных подгузниках, старики с пакетиками сырных и луковых крекеров. Ли прикрыл глаза. Его брат подался вперед, упершись локтями в металлический стол. «Помнишь Эша Алабаму?» «Нет». «Конечно, помнишь». «Нет». Дэйв вздохнул. «Ладно, неважно». «Что?» «Если ты не знаешь, кто это». «Господи, тебе нужно о чем-то говорить. Ну расскажи про этого Эша». Спер ягуар и впечатался в нем в дерево. Ли пожал плечами. «Бывает». «Тебе нужно что-нибудь, пока нет звонка?» «Нет». «Можешь передумать, как прочтешь, что в газете». Парочка по соседству разбушевалась настолько, что парень внезапно подскочил и перевернул стол, швырнув его в сторону своей подружки. Надзиратели засуетились, а потом прозвенел звонок. Дэйв поднялся. «Береги себя». Ли закатил глаза. Только оказавшись в камере, он смог спокойно сесть за свой маленький столик и расправить на нем газетный лист. Он открыл пакет со сорти тянучек, которые принес ему Дэйв. Из-за них он совершил уже 2 болезненных похода к тюремному дантисту. Он мог жевать только на правой стороне, пока ему не поставят новую пломбу, но он все равно пихнул в рот сразу 2 ириски и вернулся к газете. В коридорах все еще было шумно. Не то чтобы в тюрьме когда-нибудь было тихо, точно так же, как здесь, никогда не было темно. Эти вещи действовали на нервы сильнее, чем можно было ожидать, а Рассен ожидал многого. Ему дали пожизненный срок, что, по его мнению, уже было достаточным наказанием. К нему не должны прилагаться паршивые условия, необходимость сидеть в камере большую часть дня, потому что не хватает тюремщиков, и помои вместо еды. А еще тебе в лицо не должен постоянно бить свет, не должны грохотать двери и топать вверх-вниз ботинки по металлическим лестницам, когда ты пытаешься спать. У тебя есть право поспать. Единственное, против чего он не возражал, это одиночество. Первые 3 года он делил камеру с другими заключенными. Либо с непроходимыми тупицами, либо с наркоманами, либо с теми, кто хотел говорить весь день и полночи напролет или вовлечь тебя в свои глупые схемы. Его устраивала его компания, в отсутствии компании молодых девушек. Он любил читать. История, наполеоновские войны, Третий рейх, 1914-1918, первые аэропланы, авиация и операции Второй мировой войны, все такое. Он мог заказывать любые наименования в библиотеке, и они старались их у себя найти. И в основном находили. А еще он учился психологии и бизнесу. Большую часть из списка он уже проглотил и не думал, что будет дальше заниматься психологией. Она была совсем несложная и в основном полная ерунда. А вот книги по бизнесу не были ерундой, они были полезными. Когда он выйдет на свободу, он никогда не позволял себе задумываться о том, что этого может не случиться, что пожизненное значит пожизненное. Не значит. Он ходил на сеансы терапии. Он мог доказать, что у него больше нет фантазий не только по поводу поиска компании молодых девушек, но и по поводу их изнасилования и удушения. Сеансы были интересные. Он начинал с того, что выяснял, откуда взялся очередной специалист, который пришел с ним встретиться. Потом пытался понять, как он может дать ему, что он хочет. А с этим осознанием приходило и общее представление о работе системы в целом, и медленно складывался план. Медленно, в смысле действительно медленно. Нельзя браться за такие вещи с наскока, не подумав. И нужно очень много думать, медленно и подробно рассматривать каждую деталь и в соответствии с полученной информацией создавать план. Он расправил газету, которую оставил ему Дэйв. Местный парень взял золото в играх непобежденных. Примечание. Invictus Games – игры непобежденных, международное соревнование бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе. Состязания проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри. Конец примечания. Владелец палатки с шаурмой продает конину. Он думал, что они все так делают. Несколько пожаров в заброшенных зданиях, подозрение на поджог. Закрытие дорог, авария с велосипедистом. Офстед добавил школу в свой рейтинг. Примечание. Офстед. Office for Standards in Education. Управление по стандартам в сфере образования Соединенного Королевства. Конец примечания. Ну и хрень. Что все это за ерунда? Только поджоги звучат весело. Не один ли из его старых сокамерников снова взялся за старые? Как он описывал пламя, которое взмывает огромной ревущей стеной? А потом он перевернул страницу и увидел его. Заголовок, растянувшийся на всю середину страницы. «Я не успокоюсь, пока не добьюсь справедливости для моей Кимберли». Ее фотография. Фотография ее дочери. Ее чертова фотография. Крутой берег за каналом, нависающие низкие кусты. Он почувствовал собственную ярость, движущуюся в его теле, как поток пузырьков, которые все быстрее и быстрее гонят через шланг, и он пульсирует, распрямляясь. Ярость возникает на дне его желудка, поднимается по груди и попадает в горло, в шею, в мозг, копится и нагревается. Если бы он посмотрелся в зеркало для бритья, оказалось бы, что он красный, как рак. Его глаза налились кровью. Доктор сказал, что он должен контролировать свою ярость, или она будет контролировать его. «Она вас прикончит», — сказал он. «Вы просто взорветесь. Вот так вот». Ему выдали список дыхательных упражнений и набор из 20 успокаивающих фраз. Если он почувствует, что ярость начинает тихо бурлить где-то на кончиках его пальцев ног, надо прибегать к ним. Он сделал дыхательные штуки, и стало чуть-чуть полегче. Он не хотел взрываться. И раньше он всегда находил для ярости выход, конечно. Он выпускал ее как пар, совершая то, что совершал. Но здесь такой возможности не было. Он взял лист газетной бумаги и порвал его надвое, и еще раз надвое, и еще. И задрал на кусочки размером с конфетти. Его короткие пальцы заболели, столько силы он в это вложил. Он выбросил кусочки в корзину. Он проклял мать Кимберли Стил, репортера и газету самыми последними словами, какие только знал, причем пробормотал их вслух, наверное, чтобы они возымели больший эффект. Он бы прокричал их во всю глотку, но после этого кто-нибудь обязательно прибежит. Но потом рассудок подсказал ему, что никто не обратит на эту женщину никакого внимания. Не обращали раньше, не обратят и сейчас. Она может делать что ей угодно — скулить, жаловаться, писать письма, собирать вокруг себя репортеров, даже пойти на чертово телевидение. Разницы не будет никакой. Они не собираются заново открывать дело. Зачем им напрягаться? Они и так взяли его. Он говорил им, что не делал этого сотни раз. Другие, те двое, за которых он сидел, да. Но он продолжал повторять им до хрипоты, что не признается насчет Кимберли Стил. Ни за что. Для него-то какая разница? Он заперт здесь, он никуда не денется. Пожизненно, значит, пожизненно. И к этому они уже ничего не прибавят, и они не лучше, чем остальные, знают, сколько это пожизненно будет длиться. Он может взорваться хоть завтра. Разве не так? Он успокоился. Покой и умиротворение. Он почувствовал, как остатки ярости испаряются из него, устремляясь к морю. А потом ему в голову пришла идея. Он знал, что может сделать.